Глава 16. Приступай. Тейрон. Я не хотел верить в то, что видел, но с каждой секундой убеждался в самом страшном. Печать Дель, сдерживающая магию, трещала по швам. Не понимал, что именно могло способствовать этому. Ревность, которая была налицо. Да, довольно-таки сильная эмоция, но все же ее недостаточно, чтобы сорвать защиту. Тогда что же? Дель, успокойся. Слышишь меня? Я сжимал ее руки сильнее, испытывая нешуточное волнение за девушку. «Жарко!» Она прикрыла глаза, тяжело дыша. «Мне так жарко!» Ее губы едва шевелились. Речь была плохо разборчивой, и счет шел на секунды. Не оставалось ничего другого, как обратиться за помощью к ректору, что я и сделал. Подхватив несопротивляющуюся девушку на руки, которая моментально прильнула ко мне, утыкаясь носом в изгиб моей шеи, я создал пространственный переход. Надеялся, что не ошибусь с его построением, и он выведет нас в кабинет главы Академии. Стоило прижать аристократку к себе, как тьма под кожей зашевелилась, словно пытаясь укутать ее, защитить. И такое у меня случилось впервые. «Что такое?» – требовательный голос ректора коснулся моего слуха, даря робкую надежду. «Помогите!» – шагнул я к нему. «Дель плохо! Ее печать! На диван! Живо!» Глава Академии вскочил из кресла, устремляясь к нам. «Что послужило этому?» – спросил он, держа распахнутые ладони над телом девушки. Стоило только уложить ее на предмет мебели, как она заметалась, тяжело дыша и сжимая пальцы в кулаки. «Если не ошибаюсь, ее разозлила Ариса». «Как именно? Ну, не молчи!» – требовательно выпалил глава Академии, из ладони которого посыпалась серебряная пыльца, окутывая аристократку с ног до головы. Ариса вызвала у Дель ревность. Мне не хотелось говорить об этом, но и промолчать я не мог. Жизнь моей напарницы была под угрозой. «Приревновала, значит», — хмыкнул маг. «Вот только этого недостаточно». Я не стал что-то говорить и мешать главе Академии, который усердно пытался усмирить магическую горячку Дель. Он хмурился, снова и снова создавал облака пыльцы, опускающиеся на нее. Она успокаивалась, но на время, а потом вновь начинала метаться из стороны в сторону, дыша так, словно задыхается. Но я знал, что на самом деле ее горло было объято пламенем. «Плохо дело», — прорычал глава Академии. «Тейрон, следи за ней. Не дай ей выйти из кабинета. Мне нужно все подготовить. Времени осталось мало». Тряхнув руками, ректор создал над аристократкой густое облако пыльцы, затем открыл пространственный переход, переливающийся всеми цветами радуги, и скрылся в нем. Дель на несколько секунд замерла, спокойно вдыхая воздух, а потом ее снова скрутило, и она выгнулась дугой, корябая ногтями кожаную обивку дивана. «Я вышвырну Арису с нашего ряда в аудитории!» — кинулся к ней, виня именно себя за происходящее. «И не подпущу ее к себе, слышишь?» — сжал полыхающие повышенной температурой ладони девушки, вновь чувствуя, как тьма зашевелилась, кружась по часовой стрелке в области груди. Она рвалась на свободу, хотела к Дель, но я боялся, что, выпустив ее, лишь наврежу еще сильнее. Мучения аристократки усиливались. Она всхлипывала и кусала губы, суча ногами и мотая головой из стороны в сторону. «Больно. Ей так больно. А все из-за меня». «Прости», — упал на колени перед диваном, так и продолжая удерживать ее ладони. «Я не знал, что так получится. Ну же, борись! Не позволяй магии взять над собой верх!» Секунды бежали, а ректора все не было. Я находился на грани отчаяния. Но тут Дель подалась в бок ко мне, и, чуть приподнявшись, вновь уткнулась носом в изгиб моей шеи, затихая. Ей было неудобно в таком положении, но она успокоилась, что странно. Отпустив одну ее ладонь, я осторожно положил руки на спину аристократки, придерживая, чтобы она могла расслабиться. Горячее дыхание девушки, как и кожа, обжигали. Но это ерунда. Главное, что Дель больше не выгибалась от боли. Не знал, что сказать, позволяя ей прижиматься к себе. Да и стоило ли что-то говорить? Чувства этой аристократки ко мне очевидны, но я не собирался отвечать взаимностью. Да, она была симпатичная мне, причем как внешностью, так и душой, но мы никогда не сможем быть вместе. «Тейрон», — тихий, едва разборчивый шепот, — «позволь мне». Я не сразу понял, что делает Дель. Но тут ее рука скользнула мне на поясницу, медленно вытягивая рубашку из-за пояса брюк. Замер, боясь пошевелиться, а рука аристократки уже забралась под ткань, прижимаясь горячей ладонью к моей коже. «Тейрон, все готово!» раздалось откуда-то сбоку. «Тейрон?» Ректор требовал ответа от увиденного. Это было очевидным. «Глава, я сам ничего не понимаю», — сорвалось взволнованное с моих губ, ведь Дель так и продолжала прикасаться к моей коже, даже не думая отстраняться от меня. «Скажи», — раздалось осторожное. «Она успокоилась, когда оказалась рядом с тобой?» «Да», — слетело с моих губ. Сердце гулко грохотало в груди. Едва уловимый аромат аристократки, такой приятный и нежный, проникал глубоко в легкие, заставляя волнение растекаться по венам. Ее хрупкое тело доверчиво прижималось к моему. Она отчаянно искала поддержки и защиты. Сложно было внушить себе в этот момент, что Дель мне никто и никогда кем-то важным и дорогим для меня не станет. «Ректор», — позвал я главу, боясь лишний раз шевельнуться. «Есть у меня одна мысль, парень», — хмыкнул маг. «И если это окажется правдой, придется тебе находиться рядом с ней до окончания третьего курса. Другого не дано, уж прости. А теперь призови свою тьму и направь ее на Дель». «Что?» — ахнул я. «Ты все правильно услышал. Давай, приступай».